Когда мы оба отработаем на оптике совмещения, можно давать залп. Но и в КДП я долго не засиделся. Нашли, что такая работа мне не по зубам. Опасность, правда, была. Она заключалась в той обезьяньей ловкости, с какой следовало по тревоге взбираться в башню КДП. Бывали на бригаде случаи, что дальномерщиков срывало ветром при крене. Удачно сорвет, все же соберешь свои кости на решетках мостика. Неудачно порхнешь за борт, и твое личное дело сдадут в архив флота. Наконец мне поручили по боевой тревоге находиться в штурманской рубке. Тут все знакомое, все родное. Хороший кожаный диван приютил меня, и я привык видеть перед собой спину штурмана, согнутую над картами. Престижнюк любил при расчетах разговаривать вслух, и меня при этом не стеснялся. Он был хороший человек, и я его искренне уважал, хотя и дрючил он меня крепко, скрывать тут нечего. Служба налаживалась, но гиропост с его тайнами заманивал меня все больше. Бывало, закончишь работу по должности рулевого, а потом с мостика лезешь на днище эсминца и там помогаешь Лебедеву, уже как штурманский электрик. Иванов выходил из себя, видя, что старшина принимает мои услуги. «Карьеру делаешь», — говорил он мне. «Не суйся, мелюзга, не в свое дело. Или у тебя своих медяшек не хватает драить». Но я любил гирокомпасы. Лебедев был ко мне внимателен, и потому я плевать хотел на этого земляка. Что нам делить? Я же не подсиживаю его, чтобы занять место начальника. Да и какой он к бесу начальник? Сам перед Лебедевым по струнке ходит и в глаза ему заглядывает. Старшина, напротив, заметив мой интерес к электронавигационным инструментам, всячески поощрял меня. И скоро получилось так, будто у меня два командира — Курядов и Лебедев. Об этом старшины и сами, смеясь, поговаривали в кубрике. «Вон твой», — говорил Лебедев, — «молодой да ранний». «Много он ест», — отвечал Курядов, — «по двум постам сразу». «Что делать? Стал общим. Может, распилим его пополам, чтобы с единым началом не мучиться?» Престижнюк знал о моей страсти к гирокомпасам, но как штурман он был даже заинтересован в том, чтобы его рулевой был грамотен в инструментах навигации. Меня раздирало по службе между мостиком с манипуляторами и днищем эсминца с его гиропостом. Ах, как я жалел тогда, что школа Юнг не выпускала штурманских электриков. Впрочем, иногда Лебедев уже оставлял гиропост на мою ответственность. «Посиди тут», — говорил он мне, — «я сейчас вернусь», поглядывая на термостат. «Если что, усиль работу на помпу». В декабре наш грозящий выходил навстречу союзного каравана. В океане стоял лютейший мороз. Дышать, стоя лицом по курсу корабля, было нельзя, обжигало легкие. Надо отвернуть лицо, вдохнуть и тогда снова глядеть вперед. Началось опасное обледенение. Когда многие тонны воды смерзаются на палубе в глыбы пузырчатого льда, корабль тяжелеет, у него появляются опасные крены. Грозящий в такие моменты критически замирал на борту, с трудом возвращаясь на киль. По трансляции объявили: «Комсомольцам на обколку льда». Мне досталась работа на полубаке, под самым накатом волны. Все мы были привязаны шкертами за пояса, лед разбивали скребками и ломиками. Сами превратились в сосульки. Закончили работу, когда эсминец уже втягивался в Кольский залив. К пирсу подошли вместе с разводящим и встали борт к борту. На разводящем еще продолжали обколку льда, и среди боцманской команды я заметил Витьку Синякова. «Привет!» — окликнул я его. Вид у него был пришибленный и потасканный. Видать, службишка ему не давалась. Ватник заляпан красками. Витька перетянул его ремнем потуже, чтобы не поддувало ветром, и выглядел неряшливо. Шапка болталась на затылке. Повзрослел он, и мальчишкой никак не выглядел. После оврага